Тебе хочу я воспеть, аллилуйя, о мой Господь, я тобою живу. Благодарю я тебя за спасение, и аллилуйя пою. Тебя за спасение, и аллилуйя пою. Я так стремлюсь удостоиться чести, вечно с тобой славить имя Твое. Чашу страданий с тобой разделяю, и аллилуйя пою. Чашу страданий с тобой разделяю, и аллилуйя пою. Господь, Ты утешь меня в скорби, мир окружил меня мрачный и злой. Дай Духа сил, я Тебя люблю.